Глава 13. В преддверии блокбастера. Одинцов. Это была моя идея сходить в кино. У меня созрел стратегический план познакомить Женьку с Егором. Все, как она хотела, молодой, перспективный, талантливый сын века. К тому же мне почему-то казалось, что они идеально подойдут друг другу. Но сколько можно быть пажом ее превосходительства? Пора бы в хорошие руки сбагрить. А лучших холостых рук, чем Георг, я не знал. В крайнем случае могу и придавить, как он меня, когда подсунул свою сестру на 2 месяца. То, что это была моя тактическая ошибка, а точнее полный провал, я понял, как только на горизонте показался ядовитая Ликина машина-леденец. Отступать поздно, поэтому я стоял как дурак и мрачно пялился на то, как какая-то разбитая девица тянет, словно на аркане, Егорову. Складывалось впечатление, что она не хочет, а ее насильно заставляют. От этого настроение испортилось еще больше. «Брезгует, значит, избегает меня?» Она, кстати, то же самое на работе проделывала. Никакие пугливые зайцы ей в подметки не годились. «Но врешь, от меня просто так не убежишь». Я понимал, мне бы плюнуть и забить на все большой железный болт. Пусть работает, улыбается, глазки строит покупателям. Мне-то что? Но после поцелуя в коридоре она меня словно отравила. Я перестал спать по ночам, а если проваливался в забытье... Обязательно снилась она. В ярко-красном платье с декольте, манящей улыбкой и развивающимися по ветру волосами. Осознанно или неосознанно, я постоянно искал ее взглядом. Ненавидел себя и появлялся рядом. Иногда думал, вот так в 18-м или каком там веке. Мужики сходили с ума. Мечтали прикоснуться пальцами к руке дамы сердца или поцеловать запястье, сжимая кружевную перчатку. Я дошел где-то до такой же кондиции. И все мои гневные спичи о ее ведьмовском происхождении и лживой натуре перестали действовать. Я ее простил? Нет. Но вся моя злость и дистанция сошли на нет, стали неактуальными. Чем дальше, тем больше я думал, что повел себя как идиот, когда не согласился на перемирие, которое, я на это надеялся, Лика предлагала искренне. И вот логическое завершение этой безумной недели. Мы с Егоровым стоим как 2 флагштока на пустыре, а к нам со всех сторон спешат девушки. Все бы ничего, но я пригласил Женьку. Она доставала меня Егоровой и никак успокоиться не могла. А сегодня их предстоит знакомить. Естественно, я никому пока не собирался сообщать, что не Малякина моя сестра, даже Егору. Пусть принюхаются, а там посмотрим. Добрый вечер. Лика с подругой подошли первыми. Подруга у нее огонь, судя по всему. Глаза распахнуты, носик дергается, ноздри трепещут, лапки беспокойно поправляют блузку на груди. Очень деятельная и любопытная, видно издалека. У Лики страдальческое выражение лица, как у Марии Магдалины, которая как бы кается, а мы как бы ей верим. «Я не опоздала?» Женька слегка запыхалась. Чем-то они с Ликиной подругой похожи. У обеих мордочки любопытные, аж тошно. Так и хочется и той, и другой по носу щелкнуть. «Нет, в этот раз ты вовремя». Окидываю я сестру восхищенным взглядом. «Играть так играть. Может, Егорова еще больше перекосит. Чтобы она там не сочиняла, а ее тоже ко мне тянет, хоть она и всеми 4 лапами отпихивается. Друга Егорова повело. Я по лицу вижу. Рассматривает Женьку, как свеженькое пирожное на витрине в кондитерской. Есть контакт. Буду надеяться, хоть что-то удастся выжать из этого». «Воистину эпического вечера». «Давайте знакомиться», – включается в разговор Жора. «Церемонно представляем дам. Все 3 оглядывают друг друга с ног до головы и обратно. Лишь бы разговор о тряпках не завели. Нас меньшинство с Егоровым. Повесимся же». «Ну что?» – смотрит Гошка на часы. «Времени вагон, билеты куплены. А не ударить ли нам по мороженому?» «Ударить?» – пищат Аня и Женька. Лика молчит. Что-то она вялая какая-то, нужно поднять ей тонус. «А ты, Егорова, что? На диете?» Поддеваю ее и тут же вижу боевой огонь в глазах. «Нет, Одинцов, боюсь тебя разорить своими аппетитами, а то по миру еще пойдешь». «Ага, это она притворяется дохлой. А только руку протяни, клац, и откусит по самый локоть». «Я в состоянии удовлетворить любые твои аппетиты». Выдаю невозмутимый только потому, как хихикает девушка Анна, понимая, что только что сморозил. Друг Гоши явно развлекается за наш счет. Лицо у него сияет, и брови домиком вверх приподняты. Видимо, он не знал, что мы веселые с его сестрой. «Слушай, вы все время так цапаетесь?» Интересуется он, когда девочек мы усаживаем за столик и даем возможность выбрать мороженое, напитки или чего они там еще пожелают. «Я мычу что-то неопределенное, врать не хочу, правду говорить тоже». «Ладно, расслабься», — хлопает он меня по плечу и ржет. «А то тебе еще аппетиты удовлетворять. Любые». «Гад, вот как есть гад. Но Егор друг, и от него я могу и не такое вытерпеть. Тем более, что мне ничего не стоит мимо ушей его подковырки пропустить. Кстати, о птичках». Косит он карим глазом на мою сестру. «Кто такая? И почему не знаю?» «По кочану. Меньше по заграницам нужно шастать. Тогда, возможно, был бы в курсе, что у меня родня объявилась нежданно. Нравится?» «Делаю отличнейший покер-фейс». «Ну, ничего так. Фактурненькая девушка. А главное, нежная и ранимая, судя по всему». «О, да. Будет тебе и шампанское, и кофе с какавой, и все в одном флаконе». Я мысленно вылил целое ведро бальзама на свою израненную душу. «Не только тебе лику подбрасывать и ржать над другом. Это обоюдоострое оружие, сестры. Особенно, когда они выглядят умирающими лебедями, как Евгения Немалякина. Сейчас главное не спугнуть. Дать им максимально сблизиться и состыковаться, а потом в бомбоубежище и ждать, когда рванет. А что рванет, я уже не сомневался». «Ну что, девочки, определились?» Три мордочки кивают с преувеличенным энтузиазмом. «Это и это». Тычет розовеньким ногтиком Лика в самые дорогие десерты. «А еще вот это и по ведру попкорна, пожалуйста». «Кто бы сомневался. Она что, думает, будто я жмот? Или у нее есть подозрение, что этими ценами способна пробить дыру в моем бюджете?» «А ты не лопнешь, деточка?» Преувеличенно заботливо интересуется Егор. «Нет». Слышу я задорный Ликин голос и улыбаюсь. «Ведро попкорна надену тебе на голову, если будешь доставать». «Так его. Будет знать, как задавать дурацкие вопросы».